Глава 15. Проснулся я под вечер от того, что кто-то уже несколько минут стучался в мою дверь. И как бы сильно мне бы не хотелось продолжить свой сон, все же пришлось встать и открыть дверь. «Простите, господин», — за дверью стоял Арсений. «Но к вам прибыли высокопоставленные гости. Пришлось вас разбудить». «Ничего страшного», — широко зевнув, я улыбнулся. «Дай мне несколько минут, я приведу себя в порядок. А пока предложи гостям чаю, ну или что-нибудь покрепче. Кстати, а кто приехал-то?» «Его светлость Андрей Михайлович Распутин и князь Морозов», — Арсений тоже улыбнулся. «Тогда я предупрежу их о том, что вы скоро спуститесь вниз. Они сидят в беседке вместе с вашим отцом». «Благодарю», — кивнув, я закрыл дверь и направился в душ. За несколько минут я привел себя в порядок и, переодевшись в чистое, глянул на себя в зеркало. Оттуда на меня смотрел молодой парень с очень уставшим взглядом и кривой ухмылкой. «Да, красавец, ничего не скажешь». «Ну да ладно. Жениться я пока не собираюсь, так что плевать, отдохну потом». Спустившись вниз, я увидел, как Распутин с Морозовым громко спорят друг с другом. А отец смотрит на них и явно не понимает, как он оказался в такой компании. «А я говорю, что это глупость, Андрей!» Князь Морозов стукнул кулаком по столу, отчего вся посуда подпрыгнула. «Нам надо собирать архимагов и идти на помощь императору!» «Ростислав, стоит нам только увести архимагов из столицы, и тут начнется война!» Распутин говорил спокойно, словно с ребенком. «Я понимаю твое желание помочь императору. Не сам очень сильно этого хочу. Но сейчас мы не можем ослабить защиту дворца и сторонников императора. Или ты предлагаешь отдать тех, кто верен государю, на растерзание предателям? Или ты забыл, что почти половина высшей аристократии лелеет мечту о независимости и при первой же возможности выступит против императорской власти?» «Да чего я не забыл?» — хмуро ответил Морозов и, заметив меня, помахал рукой. «А вот, кстати, и Ярослав. Пусть юноша нас рассудит. Иногда взгляд со стороны куда более полезен, чем бесконечные споры». «Добрый вечер, князья». Я улыбнулся и присел рядом с отцом. «О чем спор?» «Император попал в окружение вместе с войсками. И теперь мы пытаемся решить, как ему помочь, при этом не подвергая опасности других», — Распутин хмыкнул. «Но сам понимаешь, это не так просто, как могло бы показаться». Я кивнул, прекрасно понимая, о чем говорит ректор. В связи с этим проклятым турниром в столице собралось огромное количество сильных магов, и теперь непонятно, кто из них враг, а кто друг. В таких условиях уводить на фронт даже десяток сильных архимагов — это значит дать возможность мятежникам сделать следующий ход. Ведь в отличие от нас, своих бойцов, они на фронт не послали, а значит, имеют преимущество, как минимум, по количеству. «Андрей Михайлович, я же вижу, у вас в голове уже есть какой-то план», — я усмехнулся. «Говорите, не тяните кота за яйца». «Ярослав!» — отец хотел было сделать мне замечание, но его остановил хохот Распутина. Ректор, нисколько не стесняясь, начал просто заливаться смехом, видимо, наконец-то словил отходняк после такого количества проблем, что навалились разом на его плечи. «Да, Ярослав, есть у меня один вариант», — наконец-то успокоившись, он продолжил разговор. «Вот только я не знаю, насколько это возможно, и, что важнее, насколько это будет корректно с моей стороны просить о таком. Не хочу собрать антимагов, включая тебя, и лично направиться на помощь императору. Да, наш отряд вряд ли будет большим, а, скорее всего, не будет превышать 50 человек. Но если найти командный штаб шведов и ударить по нему, у нас появится возможность помочь нашим войскам. Что скажешь?» «Горький джин в деле?» «Эта парочка давно рвется на фронт. Так что да. А ты?» Глянув на отца, я понял, что отказаться от такого предложения не могу. Правда, после этого я возьму с императора такую награду, что ему мало не покажется. А вот нехрен было лезть в самое пекло, сидел бы во дворце, и всем было бы лучше. «Я в деле», — кивнув, я улыбнулся. «В конце концов, вам все же удалось пристегнуть меня к делу, да, Андрей Михайлович?» «Не забывай, я все же ректор магической академии. Уметь договариваться со студентами входит в мои обязанности». Он тоже улыбнулся. «Вы сумасшедшие!» Морозов смотрел на нас укоризненным взглядом. «А ведь я хотел провести время с семьей. Но теперь я не могу вас бросить. Еще погибнете где-нибудь на шведской земле. И как мне потом жить с этим? В общем, я тоже с вами, да и Долгоруков, думаю, не откажется». «Вот и договорились». Довольный Распутин взял в руки телефон и принялся кому-то строчить сообщение, изредка поглядывая на нас. Я же взял в руки чайник и налил себе в кружку немного, судя по всему, ночь нас ждет максимально бессонная. 2 часа спустя. Государь ужинал тушенкой прямо из банки, при этом изредка посматривая на холмы, где шведы начали копошиться вновь. «Они что-то готовят, государь», — рядом присел Ермолов. «И почему-то мне это совсем не нравится». «Ну, двум смертям не бывать, а одной не миновать», — государь улыбнулся. «В конце концов, силы у нас восстановились, а значит, шанс все же есть. Да и тот же Распутин с Пожарским вряд ли будут сидеть сложа руки. А значит, помощь уже близко. Нужно лишь выдержать еще один натиск». «Постараемся, государь». Ермолов попытался улыбнуться, но получилось у него так себе. Ведь после первого боя силы его армии уменьшились наполовину, да оставшиеся бойцы были почти поголовно ранены, и лишь небольшая горстка магов и целителей смогла обойтись без ранений. И теперь с этой армией им нужно было удержать второй натиск шведов, которые наверняка успели привести новых людей и обновить все свои припасы. Загородная база Мечникова. Антимаги приехали быстро. И по всей базе тут же началось шевеление. Я решил, что идти маленьким отрядом не так интересно, поэтому приказал Логинову отобрать еще 20 бойцов из тех, кто полностью освоил броню, увеличив свой отряд до 40 человек. Пришлось взять с собой и Кречетова. Владимир наотрез отказался оставаться на базе, мотивируя это тем, что он тоже вполне успешно управляет броней, а значит, его место рядом со мной. «Да и черт с тобой!» — в итоге, отмахнувшись, я одобрил его кандидатуру. «Вот только если ты умрешь, то я тебя убью, понял?» «Так точно, командир!» — Владимир тут же повеселел и, улыбнувшись, побежал собираться. «А неплохо ты тут устроился, парень!» — Горький, как всегда, возник, словно из ниоткуда. «Еще года не прошло с тех пор, как ты в нашей обойме уже базу себе построил, людей собрал. «Молодец!» «А он, в отличие от тебя, не пьянствует по ночным клубам и целые состояния на танцовщиц не спускает». Рядом с Горьким появился Джин. «Так что бери пример, а не языком чеши». «Да ну вас!» — Андрей улыбнулся. «Ничего вы не понимаете в романтике. Может, у меня просто душа такая, свободолюбивая». «Ага», — сзади появился Распутин и толкнул Горького локтем в бок. «Ты, главное, свою широкую душу сжимай, когда появляешься в местах для аристократов. А то твои дуэли уже задолбали половину Петрограда. А теперь хватит лясы точить, винтокрылы уже на подходе». Через 10 минут 9 грозных боевых машин с гербами Распутиных на бортах приземлились на территории базы и, быстро загрузив всю нашу разношерстную компанию, взлетели обратно. До фронта было лететь около часа, и это время я планировал посвятить медитации и настройке источника. Судя по всему, нам предстоял очень тяжелый бой, ведь на этот раз нашими противниками будут антимаги и кровососы, а они не те, с кем можно расслабиться. Поэтому, прикрыв глаза, я постепенно начал погружаться внутрь себя, все больше и больше отстраняясь от мира. 1 час спустя. «Маркус, все готово!» Родриго широко улыбнулся. Все ритуальные круги заполнены под завязку силой. Осталось только дать команду, и русских накроет волна кровавого тумана». «Подожди секунду», — Маркус прислушался. Он все отчетливее слышал звук винтов. «Кажется, у нас гости». Антимаг поднял голову и вгляделся в темнеющее небо. На южном направлении через несколько минут он все же смог заметить более темные точки, которые стремительно приближались. «Что ж, видимо, русские все же дождались своего подкрепления. Родриго, подожди еще немного, пусть эти идиоты высадят свою помощь, и лишь только после этого активируй круги. Посмотрим, на что способна вся их хваленая магия». «Договорились», — архимаг крови кровожадно ухмыльнулся. «Чем больше жертв, тем лучше. Ведь кровь в итоге все равно вернется ко мне, собираясь в кристаллы». «Ну вот и не торопись», — Маркус инстинктивно коснулся двух коротких кинжалов на поясе. «Кажется, я даже знаю, кто к нам летит». Из медитации я вышел мгновенно и тут же услышал грохот от выстрелов. «Это винтокрыло работает по шведам», — рядом со мной сидел Горький. «Не переживай. Андрей направил вперед разведку, так что мы теперь точно знаем, где сидит верхушка шведов. Правда, их дохрена, так что нам придется напрячься». «Сколько их?» — я тут же выцепил главное из его фразы. «Больше 300. Кровососы вперемешку с антимагами. Ну и несколько десятков шведских офицеров». «М-да. Я, конечно, предполагал, что врагов будет много, но что настолько много, я не ожидал». Мысленно обратившись к Прометею, я спросил его мнение по этому поводу. «Агент, вам нужно нейтрализовать командиров. Насколько я помню, один из них — это архимаг крови, а другой, скорее всего, тот самый антимаг, с которым мы столкнулись в ресторане. Поэтому делайте акцент именно на этой парочке. Убьете их, шансы победить многократно возрастут». «Понял», — мысленно усмехнувшись, я встал и направился к выходу. «Активируй все боевые кластеры. Сейчас будем отжигать». Мы десантировались с 5-метровой высоты. Мои бойцы в броне смотрелись довольно интересно, падая на землю, словно консервные банки. Грохот стоял, мама, не горюй. И в этом самом грохоте самое главное было правильно сориентироваться. Направление нам указал Распутин. Ректор в первых рядах побежал к высокому земляному валу, за которым угадывались силуэты чужих бойцов. На нас тут же обрушился свинцовый дождь. Но 3 антимага — это уже не один. Поэтому, выпустив силу, наша троица начала медленно идти вперед, прикрывая обычных магов от ударов врага. «Мечников!» — голос Морозова каким-то образом смог перекрыть весь шум, что нас окружал. «Впереди кровососы, берегись!» Кивнув ему, я приготовился применять магию крови. Уверен, для врага будет сюрпризом получить в ответ тем же оружием, и я не ошибся. Как только в нас полетели красные серпы и копья, я тут же порезал руку и выпустил наружу свою вторую магию. Под удивленные взгляды Джина и Андрея я начал формировать небольшие иглы. По понятным причинам на масштабные заклинания крови мне не хватит. «Ну ты даешь, парень!» Горький, отбивая удар очередного кровососа, успел мне подмигнуть. «Я, конечно, знал, что у тебя много тайн, но чтобы настолько...» Вместо ответа я пожал плечами. «А что говорить-то? Ну вот такой вот я интересный человек». Рядом со мной пораженно замер отец. Он тоже был в шоке от моих способностей. Но дальше события понеслись вскачь, и он не успел ничего сказать. Шведы наконец-то отошли от первого шока и, поняв, что нас не так уж и много, поперли из-за баррикад в нашу сторону 2 группами по 40 человек в каждой. И будь это обычные бойцы, мы бы обязательно закрыли вопрос быстро. Но нет, это были антимаги вперемешку с кровососами. И пока вторые вовсю орудовали кровавыми заклинаниями, Первые выпустили свою силу и не давали моим бойцам добраться до кровососов. Ну, суки, держитесь. Ярость обуяла мой разум, и кровавые иглы понеслись в сторону врагов на огромной скорости. Первые пятеро антимагов упали сразу же. Их защита оказалась слишком слабой, ведь я не использовал чистую магию крови. Свои иглы я зарядил по самой небалу и своей основной силой, и результат меня откровенно порадовал. «Джин, не давай тварям выпускать силу, иди на сближение!» Громкий голос Горького пронесся над поляной. Антимаг уже был в самой гуще сражения, раздавая направо и налево смертельные удары. Помимо магии, в руках Андрея был тяжелый обоюдоострый клинок, которым он только так сносил вражеские головы. Весь в крови, с безумной улыбкой на лице, он был похож на берсерка. Только в отличие от этих безумцев, в его глазах был виден разум. За моей спиной вдруг резко громыхнуло, и, резко развернувшись, я увидел Морозова, который создал вокруг себя что-то вроде леса из ледяных кольев, и некоторые из них не пустовали. Рядом с ним орудовал Распутин. Менталист не был таким эффектным, но зато был эффективным. Рядом с ним ублюдки просто падали на землю, и хоть его сила действовала только на кровососов, тем не менее это тоже был плюс. «Агент, я проанализировал всех нужные вам люди все еще в лагере», — сказал Прометей. «Советую идти туда. По моим ощущениям, там готовится очень сильный удар». «Принял». Разобравшись с еще одним противником, я бегом направился к земляному валу. Вот рядом рухнули двое кровососов, которых прикончил Джин. Вот пятерка антимагов пытается задавить Горького. Но все это я отмечал фоном. Моя главная цель не тут, а значит, нужно поспешить. Перевалив в завал, я увидел несколько огромных ритуальных кругов, которые уже начали светиться красным. Твою мать! Сколько же людей эти твари убили, чтобы насытить это? Прямо за этими кругами я увидел двух мужчин, и одного из них я узнал сразу же. Это был тот самый кровосос, который выжил после моего удара. А вот второй явно был антимагом, причем, судя по ауре, куда сильнее меня. Да и плевать, в любом случае сегодня они оба сдохнут». Один из верхних пластов Вселенной. Советник смотрел на свое главное сокровище и улыбался. Модуль эволюции — сложнейшее устройство на базе магии и технологий, то, что дает ему возможность из раза в раз делать все более сложные эксперименты, было готово к работе. Протянув руку к предмету, он нажал на нужные выступы и тут же почувствовал, как модуль начал вытягивать энергию из ближайшей черной дыры. Хорошо, что во Вселенной хватает энергии, иначе даже активировать модуль было бы невозможно. «Так, так, а вот и нужные параметры». Советник попытался выбрать сложнейший режим эволюции, но вдруг модуль взбунтовался. «Нарушение правил, нарушение правил. Шансы на выживание меньше 2%. «Во имя Демиурга, забыл!» Советник поморщился. «А ведь и правда, шанс на выживание мира должен быть минимум 20%. Сменив настройки модуля, он тут же сел в свое летающее кресло и активировал все экраны. Через минуту все начнется, и советник не собирался пропускать это представление. «Посмотрим, как твой модификант справится с этим, наблюдатель?» Мне понадобилось всего лишь мгновение, чтобы оценить ситуацию, и вместо того, чтобы атаковать кровососа, я ударил по антимагу. Два шара силы полетели в него, а за ними сразу же кровавые иглы. Но он легко отбился от них, словно отмахнувшись от мухи, и, черт побери, взлетел. Этот урод реально поднялся над землей и приземлился рядом со мной, тут же ударив меня огненным хлыстом в грудь. Моя защита затрещала по швам, но пока этот ублюдок был занят, я успел вонзить микроскопическую иглу в его щеку. Он явно это почувствовал, но не успел ничего сделать, как, впрочем, и я. Вдруг над поляной пронесся сильнейший энергетический удар, а после, недалеко, метрах в 20 от нас, пространство треснуло, а потом мы услышали рев.